Нам действительно нужно прекратить такие встречи, нокаутировал Сиат. Люди уже начинают болтать. Один из головорезов интергангов выстрелил из оружия, которое заставило кит-флаш врезаться в энергетическую стену. Это позволило скандалу прыгнуть на нее сзади и повалить на землю. Скандал поднял большой нож, но тот был блокирован нападением Робина. Эти двое отправились на слом, чтобы сразиться. Чешир просто расплылся в улыбке и сделал знак белой канарейке подойти к ней. Белая канарейка высоко подпрыгнула в воздух. Чешир увернулся от ее атаки и вернулся назад. Эти двое стояли лицом к лицу, держась за руки. Прямо перед тем, как Артемида выстрелила стрелой, которую она поймала, один из головорезов интергангов поставил ментальный заслон, чтобы помешать мисс Мартиан использовать свои силы. Мисс Мартиан схватила громилу за запястье и швырнула его на землю удивительным броском дзюдоиста. Она резко опустилась на землю и вырвала пульт дистанционного управления из его руки. «Генезис!» – завопил Супермен. «Активирован!» Несколько дронов, похожих на сов, спустились с неба и начали взрывать членов интергангов. Один из них попытался отстреливаться, но на него опустили электрическую сеть. Один из головорезов кобры столкнулся лицом к лицу с ракетой. Он махнул энергетическим посохом на женщину и послал взрыв энергии прочь. Взрыв сильно ударил ее и просто заставил ракету светиться. «Спасибо за поддержку», — завопил ракет. «Кинетическая энергия. Чем сильнее люди разбивали ее, тем сильнее она становилась». Ракета высоко подпрыгнула в воздух и одним ударом свалила с ног троих членов культа Кобры. Это позволило Робин отключить мысленный демпфер, что позволило мисс Мартиан вынуть оружие из членов интерганг, а также устранить устройство, которое помешало малышу Флэш использовать ее скорость. Малыш Флэш высоко подпрыгнул в воздух и хлестнул членов банды, лишив их всех их игрушек. По крайней мере, до тех пор, пока скандал не вывел ее из строя хорошо поставленным ударом по сухожилию. Стрела прилетела из скандала. Скандал разорвал стрелу прямо в воздухе одним ударом ее клинка. Она повернулась лицом к Артемиде. Еще три стрелы упали с неба и ударили в землю прямо рядом со скандалом. Стрелы взорвались и заключили скандал в какой-то толстый серый материал. С края дерева красная стрела опустилась рядом с Аквагирл, которая отослала назад двух головорезов кобры. «Я думал, ты уже закончила сидеть за столом с ребенком?» – спросила Аквагирль. «Ну, я решил, что у меня будет еще одна прощальная миссия», – сказал Красная Стрела. «Ты ведь не мог сделать это проще, правда?» Скандал вырвался наружу и прыгнула Красная Стрела. Красная Стрела увернулась от атаки и поймала скандал вокруг запястья, прежде чем опрокинуть ее на землю. Она обернулась вокруг руки скандала с громким щелчком, отдавшимся эхом. Несмотря на вывих ее запястья, скандал все же вернулся после нападения. Она вытащила из сапога еще один клинок. Красная стрела поразила его своей стрелой. Мамонт набросился на чудо-девушку с яростью в глазах. Чудо-девочка увернулась от нападения и заарканила шею монстра. Она вскочила и с силой ударила мамонта по спине. Мамонт рухнул на два колена, а чудо-девочка сорвалась вниз и врезалась в дерево. Соскользнув вниз, мамонт начал кашлять целым потоком крови. Мастер спорта замахнулся на Артемиса из-за забора. «Бей одного!» – закричал Артемис. Взрывающийся диск полетел прямо на Артемиса. Артемида увернулась от нападения и выпустила пару стрел в своего отца-врага. Стрел удалось избежать. Внезапно другая стрела ударила его в колено и сбросила на землю. Красная стрела опустилась к глазу Артемиды. «Аво, к нам присоединяется член Лиги», — сказал Артемис. «Я чувствую себя благословенным». Мастер спорта попытался подняться на ноги, но Артемис успел подпрыгнуть и ударить его сзади по колену. Двойная командная атака обоих лучников сбила спортсмена с ног и окутала его. Глаза Чешира расширились, когда она двинулась рядом со скандалом и нокаутом. Открылся портал, и трио женщин вышли через портал, вместе с делом, которое взял спортивный мастер. «И они ушли», — сказала мисс Мартиан. «Нет, не все из них. Спортсмена связали, как рождественского гуся, и вот-вот должны были доставить в тюрьму. Наконец, все те разы, когда он ускользал от них, закончились». Зеленая стрела, вспышка и суперженщина сопровождали мастера спорта в священную тюрьму «Железные высоты». Спортивный мастер поднял бровь. «Я думал, что вы посылаете меня в Бель-Риф», — сказал мастер спорта. «У нас есть основания полагать, что он скомпрометирован», — сказала суперженщина. «Аво, а ты быстро соображаешь», — сказал спортивный мастер. «Но недостаточно быстро». Зеленая стрела схватила спортмастера за плечо и вывела его за дверь. «Разве Лига не знает, что ты все равно проиграешь, сколько бы нас ни посадил?» — спросил мастер спорта. «Это должно быть удар по яйцам, чтобы думать, что Супермен не хочет иметь ничего общего ни с одним из вас. Но после сегодняшнего вечера люди увидят Лигу такой, какая она есть на самом деле. Продолжай двигаться, Крок», — сказал Зеленая Стрела. Мастер спорта просто остановился у двери и начал посмеиваться про себя. Стрела, направленная ему в спину, едва заставила его моргнуть. «Стрельба из лука – это такой женский вид спорта», – сказал мастер спорта. «Именно поэтому пара девчонок сегодня надрала тебе задницу», – самодовольно ответила Зеленая Стрела. «Эй, тот, что в красном, гораздо лучше тебя», – сказал мастер спорта. «Красный Стрела, не так ли? Я бы не прочь провести с ней несколько раундов, если вы понимаете, что я имею в виду. Просто подвинься, Крок», — сказал Флэш. «Ты ведь не знаешь, что происходит, не так ли?» — спросил спортмастер. «Крот, они рассказывают нам все, как Лига борется за свое лицо, как они надеялись получить Супермена на борту, потому что в противном случае люди начнут задавать вопросы о том, как самый сильный человек в мире не является частью Лиги. Что ты знаешь о Кроте?» — спросила суперженщина. «О, я кое-что слышу, люди кое-что говорят», сказал мастер спорта. «Но я же не марионетка и не стукач, но я могу обещать тебе одну вещь. К концу года вы будете точно знать, кто нанес вам удар ножом в спину. Все, что вы знаете, они могут быть прямо в этой комнате, а может и нет. Просто двигай его уже», сказала Зеленая Стрела. «И вы бы этого не заметили», усмехнулся спортивный мастер. «Потому что ты был слеп. Вот почему вы потеряли черную канарейку Супермену, и вот почему вы собираетесь». Зеленая Стрела втолкнула спортмастера через дверь в ожидающие руки охранников, не потрудившись исправить тот факт, что он и Дайна расстались за несколько месяцев до того, как она подцепила Супербоя. «Он пытается вывести тебя из себя», — сказал Флэш. «Я знаю», — сказала Зеленая Стрела. «Он же просто сопляк. Он вообще ничего не знает. Скорее всего, он выдумал всю эту историю с Кротом, потому что хотел казаться важным». Суперженщина только кивнула. Ее мысли вернулись к предположению Гарри о том, что Крот был в Лиге и кто-то из них. И человек, который был Кротом, возможно, даже не знал, что это были они. Красная Стрела встретился с Суперменом за пределами главной комнаты пещеры. Остальная часть команды отпраздновала победу над Спортмастером и несколькими другими плохими парнями, хотя Чешир, Скандал и Нокаут все исчезло на ветру. «Ты должен быть с Лигой», — сказала Тя. «Ты же знаешь, почему я этого не делаю», — сказал Гарри. «Может быть, ты и был тем изменением, в котором нуждалась Лига?» — спросила Тя. «Моя команда — это изменение, в котором нуждается Лига», — сказал Гарри. «И поздравляю с вступлением в Лигу, но меня кое-что беспокоит. Как ты узнал, что мы там были?» «Ну, я хотела заскочить попрощаться, как раз когда ты уходил», — объяснила Тя. «А потом я увидел, как уходит Бёшип, а Фелисити предупредила меня о взломе сайта Аргуса». «Да», — сказал Гарри, — «хороший для нее. Так как же ты узнал, что они там были?» — спросила Тя. «У меня свои способы», — сказал Гарри. «И ты не собираешься делиться ими со мной, не так ли?» — спросила Тя. «Нет, даже если я тебя уговорю». Тя крепко обняла Гарри и придвинулась к нему чуть ближе. Прошло несколько секунд, и Тя крепко прижалась губами к губам Гарри, поцеловала его в шею и остановилась совсем рядом с ухом. Слегка погладив Гарри по волосам, Тия расплылась в улыбке. «Может быть, сегодня вечером ты сможешь навестить меня на сторожевой башне», — сказала Тия. «Там есть группа, приветствующая новобранцев. Мы можем позвонить в Новом году должным образом. Может быть, увидимся там, наверху», — сказал Гарри. Они еще раз поцеловались, и Тия рассталась с ним. Выйдя из-за угла, Артемида присоединилась к нему. «Значит, ты передумал?» – спросил Артемис. «Нет», – ответил Гарри. «Наконец-то он за решеткой». «Да, я. В фигуре тыт просто было бы больше, чем это», – сказала Артемида. «Он доставил нам столько проблем. Но я думаю, что наши жизни возвращаются вместе. Теперь, когда Лена вернет операцию в прежнее русло, ее мать снова сможет ходить. И Артемида действительно становилась частью этой команды. Тебя что-то беспокоит?» – спросил ее Гарри. «Ну, я не могу поверить, что Джейд была с ними», — сказала Артемида. «Я думал, после нее хорошо». Гарри просто повел Артемиса в соседнюю комнату, где его уже ждали остальные члены команды. «Честно говоря, это был хороший день, несмотря на то, что Чешир, скандал и нокаут сошли ему с рук. Так что, все твои командировки похожи на эту. Ракель была очень взволнована. Она перешла от незаинтересованности к тому, чтобы быть частью команды, к тому, чтобы быть взволнованной этим. Может быть, именно здесь она должна была быть в этот момент своей жизни. Может быть, именно там ей нужно было быть. «Мы свели это к науке», — сказала Донна. «Вспомните нашу первую миссию. Как же я мог забыть?» — спросила Хелена. «Мистер Плут, помнишь, Миган, Хелена, Донна, Марина, Уитни и Гарри обменялись многозначительными взглядами. Другие члены команды понятия не имели, как команда вышла из равновесия, прежде чем они были завербованы. Те первые дни были тяжелыми. Я знаю, Дина рассказывала мне о последствиях этого дела», — сказала Сара. «Лига хотела закрыть всю команду, но Бэтмен убедил их, что это просто растущие боли». «Ну что ж, тогда Бэтмен нам подходит», — сказала Хелена. «Технически, разве наша первая миссия не была спасением Гарри?» — спросила Уитни. «Ты знаешь это от Кадмуса, что почти достало нас Цаптурит Киллит Слонице, я думаю, что один вид вернулся назад». «Хорошо, что Лейс была там», — сказал Гарри. «Подождать Лейс Лейн?» — спросила Ракель. «Ты имеешь в виду того репортера, который всегда попадает в беду?» «Да, это Лейс Лейн», — сказал Гарри. «Но она может постоять за себя, хотя иногда она откусывает больше, чем может проживать». Артемис сделал большой глоток содовой и просто расплылся в улыбке. Теперь, когда спортсмен был заперт в тюрьме, ничто не могло остановить ее. Из бокового входа пещеры появился Чешир с чемоданчиком в руках. Все члены команды, за исключением Елены, Артемиды и Гарри, напряглись при ее появлении. «Я пришел с миром», — сказал Чешир. «У меня нет времени на объяснение». Она сняла маску, чтобы команда могла видеть ее лицо, и как серьезно она выглядела. «Я нашел твоего крота». Бэтмен склонился над верстаком, чтобы поближе рассмотреть некоторые схемы, которые он нашел в одном из известных укрытий спортивных мастеров. Это было связано с докладом, который команда сделала о странной технологии, которую они пытались связать с помощью виброниума. «Так ты действительно хочешь присоединиться к вечеринке?» У плеча Бэтмена появилась красная стрела. Бэтмен повернул голову на какую-то долю дюйма. «Я должен выяснить, что это такое», — сказал Бэтмен. «Чудо-женщина и супер-женщина ожидают, что ты поможешь им произнести речь», — сказала красная стрела. «Не стреляйте в посыльного, но они послали меня за вами». Бэтмен ответил ему кивком головы. Он подошел, чтобы настроить сканирование, которое будет работать в течение следующего часа. «Достаточно времени, чтобы обратиться к новобранцам». Красная стрела похлопал его по плечу. Внезапно все погрузилось во тьму. Бэтмен вышел, чтобы присоединиться ко всей лиге, которая до этого стояла в кругу. Неподвижный, не мигающий, бессловесный. Тя приложила руку ко лбу и почувствовала резкую боль, идущую от висков. Ее голова забилась еще сильнее, когда две фигуры вошли в сторожевую башню. Тя положила руку на пульт управления, не осознавая, что впустила их. К ней подошел вандал Свитч, а за ним его дочь Скандал, которая выглядела скучающей. Голова Тя и пульсировала еще сильнее, воспоминание о том, как она просыпалась в капсуле и, будучи обусловленной, запрограммированной, превращалась в смертельно опасного спящего агента плохих парней. «Десмонд предупреждал нас, что это может случиться», — небрежно сказал вандал. «Как только твоя миссия будет выполнена, там крот», — сказала Тия. «Так это я крот, боюсь, что так», — сказал вандал с широкой улыбкой. «И у вас есть лига именно там, где мы хотели, но есть и более насущный вопрос». Вандал обратил свое внимание на скандала, который пристально смотрел на него в ответ. Ее презрение было тонко скрыто, когда она смотрела на своего отца. «Кто-то отклонился от света», — сказал вандал. «Ее придется устранить». Теперь, когда истинное я Тей было освобождено, она скользнула вдаль, тяжело дыша. Она сбежала из сторожевой башни, пока отец и дочь обсуждали, что делать с этим предателем. «Она далеко не уйдет». Это были последние слова, которые Тя услышала перед тем, как сесть в метро и доехать до Звездного городка. Глава 84. Члены группы с разной степенью скептицизма отнеслись к заявлению Чешира. «Когда мы в последний раз разговаривали, в вашей команде не было ни одного крота, потому что она еще не была частью вашей команды», — объяснил Чешир. «И она перешла в Лигу чемпионов. Она была спящим агентом». «Так это Тея была кротом?» — спросила Хелена. «Я не могу. Мне очень трудно в это поверить», — сказала Уитни. «В это трудно поверить, но я не лгу», сказал Чешир. «Потому что она была создана с целью проникновения в Лигу Справедливости». «Другими словами, у Кадмуса был еще один проект клонирования на книгах», сказал Гарри. «Какие средства? Мы никогда не знали настоящий Тейквин», вздохнула Уитни. «Это точно был удар в живот». Гарри поднял глаза, почти ожидая, что другой ботинок упадет. «Если Тия была клоном, то что же случилось с оригиналом?» серьезно спросила Сара. «В отличие от Хелены, Уитни и Марины, она знала Тию, настоящую Тию. И она была очень расстроена из-за того, что чувствовала. Злой, но также, факт был в том, что этот клон тоже был марионеткой. Кадм хотел клонировать нас в ту ночь», сказала Хелена. «Они хотели удалить оригинал. Тогда она, наверное, уже уехала», сказала Сара. Гарри обнял ее, и она вздохнула. Ей было трудно смириться с тем, что один из ее самых старых друзей был клоном. И она была чертовски хороша, потому что Сара не видела никаких изменений. И Оливер, очевидно, тоже, его собственная сестра. Он должен был догадаться. «Я бы не стала тебя мучить», сказала Джейд. «Из того, что мне удалось выяснить, они поставили много работы и планирования. Она живет среди друзей и семьи Тей уже 3 года, и никто из них не стал мудрее. И она ставит Лигу под контроль света, пока мы говорим», сказал Гарри. «Нам нужно идти. Сейчас же». Команда вместе с Джейд появилась на краю площадки. Все обычные выходы из пещеры были бы отслежены, кроме одного. Гарри распахнул настенную дверь за витриной с трофеями. Платформа, приведенная в движение руническими камнями, которые Гарри активировал каплей своей крови, появилась прямо перед ним. «Погоди, а как давно он вернулся сюда?» – спросила Уитни. «С тех пор, как Лига просканировала его на жуков после того, как они переместились к красным цветам», – сказал Гарри. «Я так и думал, что они больше не будут смотреть, как только вычистят пещеру. И когда же вы собирались рассказать нам об этом?» Он вышел на платформу, и остальные последовали его примеру. Гарри не сразу ответил на вопрос Хелены. «Лига может отслеживать технологии, но магия всегда сложнее, учитывая ее непредсказуемую природу», сказал Гарри. «Хотя я не знаю, как нам удастся вывести Лигу из-под их контроля. Может быть, это поможет?» Джейд вытащила ящик и открыла его. Там обнаружился странного вида биочип, который Гарри сразу узнал. Это было то, что и Вайкларион собирали вместе в лесу. «Мы можем найти способ перепроектировать это и отменить управление светом», сказал Гарри. Группа мелькнула в середине поля. «Малыш Флэш, сделай мне одолжение, отнеси это в лабораторию Стар», сказал Гарри. «Я займусь этим», сказала Уитни. «Затанна, Ракет, Артемис и мисс Мартиан, вы с малышом Флэшем», сказал Гарри. «Остальные из вас ты же со мной. А что мы делаем?» спросила Хелена. «Потому что, как только миссия Клонатия была выполнена, она была бы в курсе», сказал Чешир. «И я думаю, что этот скандальный дикарь тоже охотится за мной, и она знает, что я взялся за это дело». «Как же так?» спросил Гарри. «Я дешево отделался от нее и сбежал», резко ответил Чешир. «У них было не так уж много времени, особенно если Лига была послана за ними. Гарри нужно было разобраться с этим и как можно скорее». Половина команды прибыла в Star Labs. Уитни и Джесси уже вовсю обсуждали эту технологию. «Ну, это один из самых тонких и хитрых образцов техники, которые я когда-либо видел», сказал Джесси. «Ты ведь можешь это понять, не так ли?» спросила Уитни. «Да, но это займет некоторое время», сказал Джесси. «Что, судя по паническому выражению твоего лица, у тебя действительно нет времени? А что именно происходит?» На лице Уитни застыло страдальческое выражение, и она опустила глаза в землю. Сегодняшний день был плохим откровением, и она была отчасти рада, что ей не придется теперь встречаться с клоном Тя. Хотя она была единственной королевой Тей, которую знали Уитни, Хелена и Марина. «Это долгая история», сказала Уитни. «Да, я так и думал. Если вы хотите, я могу оставить эту информацию в вашем уме», сказала Миган. «С вашего разрешения, конечно», сказал Джесс. Падение информации сильно ударило Джесси. Она была совершенно потрясена сегодняшними событиями. Вся Лига Справедливости, возможно, была поставлена под контроль чипа. «Нам пора на работу», сказал Джесси. «Надеюсь, мы сможем найти какой-нибудь способ противостоять. Учитывая, что они украли часть моей работы, чтобы создать это, возможно, я мог бы помочь». В дверях звездной лаборатории появилась Лена Лутер. Обычно Джесси благоговейно поглядывал бы на одну из самых блестящих женщин в мире, приходящую к ней в гости. Но сейчас она просто будет более сдержанной. «Они что-то украли у тебя?» – спросил Ракит. «Нанотехнология, предназначенная для безопасного проникновения человека в спинной мозг и захвата его нервной системы», – сказала Лена. «Я намеревался использовать его для операции на позвоночнике, но процесс еще не был полностью отлажен. Именно так они контролируют Лигу», – сказала Уитни. «Да, хорошо сыграл на них, но мы можем найти способ реинженерировать его и противодействовать тому, что они делают», – сказала Лена. «Хотя, судя по этим сканированиям, чип не контролирует сознание человека». «Погоди, а разве нет?» – спросила Уитни. «А что он делает?» – спросила Затанна. «Это превращает их в живую марионетку», – сказала Лена. «Они осознают свои действия, но не могут их остановить». Было несколько случаев, когда Уитни Уэст была слишком напугана, чтобы кричать. Это был один из таких случаев. Она с трудом могла в это поверить. «Мисс Затара, мне понадобится ваша помощь с магическим элементом этого чипа», — сказала Лена. «Мисс Уэст и доктор Уэллс, мне понадобятся ваши быстрые руки для этого, но я полагаю, что у меня есть контрмеры». Они в основном основывались на этом, по крайней мере, инвазивные компоненты технологии Лены. Так что, естественно, у нее был способ противостоять. Онемевший шок охватил Тию, когда она вошла в захудалый ночной клуб в Звездном городке. Она пыталась пробраться сюда тайком, и ее все время вышвыривали. Или, по крайней мере, так думала Тия. Но теперь она этого не знала. 3 года с тех пор, как Оливер нашел ее, после того, как она сама попыталась остановить незаконную поставку оружия, это было все, что было. Каждое воспоминание в ее голове, каждый день рождения, каждое Рождество, ее родители, ее друзья, все они были ложью. Все это рассчитанная ложь, чтобы заставить ее контролировать Лигу. С целью, которую Тия не понимала, из-за ее плеча появились Гарри, Сара, Хелена, Марина, Донна и Джейд. Она едва замечала их присутствие, сидя в яме отчаяния и страха. «Это все Али и все это было ложью», — сказала Тия. «Мне действительно очень жаль. Ты был пешкой», — сказал Гарри, — «и тебя использовал свет. Я мог бы быть пешкой. Ты был не такой, как я», — сказала Тия. «Может быть, мы и были созданы Кадмом, но я всего лишь бледная тень, копия 15-летней девочки, которая встала у него над головой. Все в моей жизни это. Твоя жизнь это то, что ты делаешь из нее», — сказала Хелена. «Так ты собираешься сидеть здесь и жалеть себя, или ты собираешься драться с людьми, которые сделали это с тобой?» Тия ответила не сразу. Она почти ожидала, что что-то произойдет. Что-то вроде предохранителя, чтобы заставить ее выродиться в кучу слизи. Она почти ничего не чувствовала. Гарри щелкнул пальцами, и Тия вздрогнула. «Ничего», — ответил Гарри. «Вот это любопытно». «Тия, послушай меня», — сказала Сара. «Я не Тия, а ты из всех людей, я не заслуживаю того, чтобы мне лгали», — сказала Тия. «Но ведь это не ты мне солгала», — запротестовала Сара. Тия не выглядела слишком убежденной, и Сара положила руки ей на плечи. Тия вообще ничего не заслужила. Она не хотела никакой жалости, она не хотела никаких друзей, она ничего не хотела. Она просто хотела, чтобы ее оставили в покое. «Никто этого не понял, ни Оливер, ни Дина, ни я, никто», — сказала Сара. «Потому что ты была Тией для нас в течение последних 3 лет. Но ведь чьей-то младшей сестры, чьей-то подруги, чьей-то дочери больше нет», — сказала Тия. «Возьми себя в руки», — сказал Гарри. «Нам нужна твоя помощь, нам нужны ответы, нам нужно придумать, как их остановить. Вы знаете что-нибудь о том, что они планировали сделать с Лигой?» «Нет, Свитч просто хотел держать их под контролем», — сказала Тия. «Если бы они не были так заняты Чеширом». «Ни за что», — ответила Джейд. «Я бы даже не сбежала со сторожевой башни», — сказала Тия. Все понятия не имели, что делать дальше. Гарри решил, что расспрашивать Тию об этом было бы слишком рискованно. Но, честно говоря, это был один из немногих выстрелов, которые у них были. Что-то приближалось к ним сзади. Вся группа обернулась. Джейд, в частности, мельком увидела скандального дикаря. «Два зайца одним выстрелом», — сказал скандал. «Ты действительно не могла насытиться сегодня вечером, не так ли?» — спросила Сара. «Вы в меньшинстве, без оружия», — сказал Чешир. «А может быть, это твой отец-качок когда-нибудь учил тебя считать?» Чешир ненавидел делать это, используя чьего-то отца в качестве дешевого копателя. Однако скандал оттолкнул ее и пристально посмотрел на убийцу. «Я привел с собой друга, сказал Скандал. «Возможно, вы были с ней знакомы». Тут же появилась черная канарейка из канареи, чьим криком разогнала команду «Чеширайтию». По безжизненному, пустому выражению ее глаз было видно, что в доме горит свет и никого нет. «Гарри, это Уитни, ты меня слышишь?» – затрещал малыш Флэш. У Гарри зазвенело в ушах от того, что его забросали канарейками, но он все равно услышал ее. «Чипы управляют ими, как марионетки», — сказал малыш Флэш. «Они осознают свои действия, Лена, Зи, Джесси и я работаем над контрмерой, но нам нужен один из зараженных членов Лиги, чтобы закончить его». «Удачное время», — простонал Гарри. Он блокировал еще один канареечный крик, давясь черной канарейкой. Несмотря на то, что ее оружие номер один было снято со стола, она все еще была опасна. «Сара, займи ее чем-нибудь», — сказал Гарри. «У меня есть идея. Сразиться с моей сестрой?» — спросила белая канарейка. «Конечно, а почему бы и нет?» Белая канарейка вскочила и вступила в рукопашный бой с черной канарейкой. Сара умудрилась опередить сестру на 3 шага, поскольку у нее не было доступа к своим обычным способностям быстро соображать. Хотя человек, который контролировал черную канарейку, не скупился на грязные бои. Черная канарейка схватила 2 пригоршни волос белой канарейки и с ужасающим стуком опустила ее на землю. Серия быстрых огневых ударов последовала за ней по затылку. Скандал махнул ножом в сторону Чешира. Чешир блокировал атаку и повалил ее на землю. «Ладно, чудо-девочка», — завопил Супермен. Чудо-девочка заарканила черную канарейку. Скандал пытался помешать этому случиться. Робин и Чешир объединились, чтобы взять ее вниз. «Малыш Флэш, если он готов, то сейчас будет хорошо», — завопил Супермен. «Будь там в мгновение ока». Уитни, Джесси и Лена закончили прилавок с чипом. Подхватив его, Уитни помчалась с ним в звездный городок. Она ускорила шаг, стараясь идти как можно быстрее. Со вспышкой света она вставила счетчик чипа в шею черной канарейки. Биочип взорвался разрядом энергии и послал черную канарейку рухнуть на землю. Его конечности дернулись, когда ее нервная система была поражена от нападения. «С ней все в порядке?» «Да», — спросила белая канарейка. «Да, хотя это заставит ее немного поспать», — сказала Уитни. «Хотя это будет сложно сделать по одному за раз, особенно если человек, который делает это, выясняет, что черная канарейка находится в автономном режиме. Это могло бы стать проблемой». И говоря о проблемах, Скандал был скован и притянут к ним. «Ты действительно думаешь, что есть хоть одна тюрьма в мире, которая могла бы удержать меня?» — спросил Скандал. «Особенно когда мой отец держит под контролем всю Лигу. Значит, теперь у твоего папы маленькая дочка?» — съязвил Чешир. «А я-то думал, как ты ненавидишь своего отца». «А я знаю», — сказал Скандал. «Но я выбираю свои битвы мудро, в отличие от вас, которые выбрали неудачно. Нам придется согласиться, чтобы не согласиться», — сказала Джейд. Гарри поднял Скандал на ноги. Она сделала очень глубокий вдох, вглядываясь в его зеленые глаза. «Ты сделал неверный выбор», — сказал Гарри. «История будет судить об этом», — сказал Скандал. «Мы собираемся проникнуть на сторожевую башню», — сказал Гарри. «Отведите всю команду назад, и вы нам поможете». Робин, малыш Флэш и Аквагирл дружно подняли брови. Они все были очень заинтересованы в этом плане. Даже Тия была такой же, несмотря на то, что она впала в панику после того, как поняла, что вся ее жизнь была ложью. «Ао, контроль, контроль, есть гриатит, это замечательно!» — радостно воскликнул Кларион, потирая руки. «И это забавно, потому что я ненавижу контроль, потому что противоположностью контроля является хаос, но, поставив Лигу под свой контроль, я могу совершать много хаоса». Вандал Свитш выглянул из-за сторожевой башни. Несколько членов Лиги были отправлены на специальное задание, в то время как другие стояли в резерве, ожидая боя. «Моя дочь уже должна была приехать», — сказал Вандал. «Ну, ты же знаешь детей, которые никогда не звонят тебе», — пожала плечами Кларион. «Кучка панков, уипперснапперс». Коммуникатор Свиджа зажужжал. Он ответил на звонок. «Ну и что, уже 10 часов, вы не знаете, где ваша дочь?» Свидж понял, кто это говорит, и его лицо потемнело. Он послал черную канарейку, чтобы взять на себя команду. Оглядываясь назад, он должен был послать еще несколько человек с собой. «Супермен», — сказал Свидж, — «чем же я обязан такому удовольствию?» «У меня есть твоя дочь и клон», — сказал Супермен. «Ты умный человек. Я здесь, чтобы предложить вам сделку». «Я слушаю», — сказал Свидж. «Ваши активы для Лиги», — сказал Супермен. «Мы поговорим», — сказал Свитч. «Один час встретимся в сторожевой башне, принесите скандал, и ей лучше не пострадать». Кларион саркастически фыркнул в ответ на это заявление. Затем он стал очень серьезен, когда понял, что это означает. «И ты готова все это отдать ради какого-то сопляка?» — сказал Кларион. «Особенно, твое отродье». На лице вандала появилась широкая и расчетливая улыбка. Если бы Кларион обладал способностью пугаться, он бы уже начал беспокоиться. «Это прекрасная возможность взять Супермена под свой контроль. Мы просто должны играть в его игру достаточно долго, чтобы нанести удар». Почти через час, как по сигналу, появились Тея и Скандал, а Супермен повел их в пещеру. У Теи был вид человека, который потерпел полное и бесповоротное поражение. Скандал, у нее был презрительный взгляд, направленный на отца. «Ты втянул меня в эту историю», — сказал Скандал. «Нет, ты сам вляпался в эту историю, потому что был слаб», — сказал Вандал. «Я была слишком расслаблена с тобой. Это то, что я пытаюсь исправить». «Мы договорились», — сказал Гарри. «В ту же минуту, как у меня будет дочь и этот клон, ты получишь чип переопределения», — сказал Вандал. «И ты можешь вернуть Лигу обратно». «Так как же ты это сделал?» Свитч усмехнулся этому заявлению. Он посмотрел Супермену прямо в глаза. «Ты же знаешь, я на это не куплюсь», — сказал Вандал. «Я слишком умный». «О, я знаю это», — сказал Гарри. «В конце концов, ты должен быть очень хитер, чтобы превратить Клариона, владыку хаоса, в свою личную марионетку». Брови Клариона взлетают вверх, а рот вверх. «Вандал мой партнер, а я не его марионетка», — сказала Кларион. «Не путайте нас с дураками», — сказал Вандал. «Конечно, ты не дурак, Вандал», — сказал Гарри. «Должно быть, у тебя в рукаве припрятан какой-то трюк, чтобы вручить Клариону ключи к абсолютной власти, ключи к управлению Лигой Справедливости. Технология, которая смогла быть использована для того, чтобы контролировать вас и контролировать свет, если ему достаточно надоест просто контролировать Лигу Справедливости». Гарри подмигнул Клариону, и тот нахмурился. «Как я уже сказал, только дурак может дать такому подстановочному знаку такую силу», — сказал Гарри. «Откуда ты знаешь о свете?» — спросил Свитч. Гарри только улыбнулся. «Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Дай мне управление, Кларион», — сказал Свитч. «Но почему же?» — спросил Кларион. «Я не обязана этого делать. Ты сказал, что я могу их контролировать. Ты не можешь просто контролировать меня. Я не твоя марионетка, и это правда. Пытаюсь проникнуть в твою голову, пытаясь думать, что я хотел бы такого великолепного контроля над своими партнерами, если бы я хотел держать тебя под своим контролем. Разве ты не думаешь, что я бы уже сделал это?» «Значит, ты считаешь нас слабовольными?» — спросил Свитч. «Возможно, я совершил ошибку. Я думал, что мы были на одной странице. О, это было лучше, чем телевизор». Гарри пожалел, что у него нет попкорна. «Он забрался тебе в голову», — завопил Кларион. «Он исказил ход твоих мыслей. Может быть, а может быть». Скандал вырвался на свободу и ударил Вандала в стену, когда тот отвлекся. Гарри чуть было не взорвал Клариона. Кларион поднял щит. «Как тебе и сказал Супермен, держите своих друзей близко». Скандал перешел в мисс Мартиан. Свитч вскочил и набросился на нее. Только для того, чтобы мисс Мартиан стала неосязаемой, а Вандал должен был сделать перерывы, прежде чем он врезался в стену. «Ты попался на такую очевидную уловку», — Кларион хихикнул. «Да ты и впрямь иногда в душе большой тупой пещерный человек. Генезис, команда», — закричал Гарри. «Робин, малыш Флэш, Аквагрим, чудо-девочка, Артемида, белая канарейка, Затанна, ракета и Джесси Квик — все они были перенесены в пещеру». Когда Кларион собрался уходить, Джесси и Уитни двигались со скоростью света, вставляя биочипы в затылок всех членов Лиги, прежде чем те успели среагировать. «Что? Что происходит?» — спросил Кларион. «Нам нужно подкрепление». «Серьезно, отошли назад. Отозвать их!» — закричал Свитч. Стрела попала ему в ногу сзади. Красная стрела отвела назад свой лук, но зеленая стрела вернулась и выстрелила в нее. Красная стрела уклонилась от атаки и занялась зеленой стрелой в бою и дуэли стрел. Внезапно появилось еще несколько членов Лиги. Портал открылся, чтобы показать Супер-женщину, Бэтмена, Чудо-женщину, Зеленый фонарь, Марсианского охотника за людьми и Женщину-ястреба. «Иди в комнату связи», — закричал Гарри. «Вот именно», — завопил малыш Флэш. Команда готовилась к бою с некоторыми из самых опытных членов команды, входивших в состав учредителей. Бэтмен прыгнул внутрь без малейшего колебания. Робин увернулся от нападения и пошел рука об руку с Бэтменом. Она подпрыгнула в воздух и отскочила от одной из стен. Бэтмен вернулся вслед за ней. Робин уклонялась от нескольких ударов подряд, тяжело дыша. Марсианский охотник за людьми и мисс Мартиан вступили в борьбу воли и разума. Мисс Мартиан нужно было отвлечь Шанна. Она отпрянула назад, почти туда же. Срочная доставка. Биочип на стреле был заблокирован, когда марсианский охотник за людьми развернулся и создал щит. Почувствовав мгновенное замешательство, Эмган схватил Шанна и дернул его вниз. Суперженщина и Супермен встретились с лучом теплового зрения. Активировав выключатель на скафандре, Гарри поднял броню и затем выстрелил суперженщиной обратно с пульсом магической энергии. Он двинулся к ней, но тут же был ошеломлен раскачивающимся разрушительным шаром от зеленого фонаря. Гарри мысленно отметил, что команда может использовать свой собственный зеленый фонарь. Зеленый фонарь лежал в ящике между Артемидой, Затаной и Ракетом в пещере. Ракета успела пробиться насквозь и воткнуть зеленый фонарь в землю. «У нас тут проблема». Артемис взорвал спринклерную систему и позволил Аквагирл взорвать воду, чтобы преследовать Аквамина, который присоединился к борьбе. Аквамину удалось сокрушить ее своей силой. «Ну и что же, чип переопределения не переопределяет», — сказала Уитни. «Как в нем продолжает гореть, когда я пытаюсь перенаправить его, и я не могу перемотать его достаточно быстро, и я тоже не могу». Гарри обратил свое внимание на кудахчущего повелителя хаоса. Он сжал кулаки. «Вот в чем твоя проблема. Попытка добраться до Клариона была блокирована вспышкой, пронесшейся над ним со скоростью света. Артемис выпустил стрелу, и Айрис из Зельда потеряла контроль над собой. Хелена швырнула на землю гранату, которая тут же разорвалась, и застыла вспышка на месте ровно настолько, чтобы они смогли перевести дыхание. «Если мы не можем отключить их через систему связи, то как?» – спросил Артемис. Гарри вставил один из контрольных чипов в заднюю часть шеи вспышки, прежде чем она смогла вибрировать, выходя из льда. Она рухнула на пол. «Старомодным способом», – ответил Гарри. «Пошли отсюда». Он нависал над телами властной девушки, капитана Марвела, другого капитана Марвела и Осы, которые все имели свой контроль над Кларионом, отрезанным. Суперженщина появилась перед Суперменом, чтобы заблокировать его. «Прости, старина», — сказал Кларион. «Ты хочешь добраться до меня, ты должен пройти через нее». Битва продолжалась. Пока Кларион был здесь, все еще оставались проблемы. Супермен протиснулся сквозь суперженщину и замахал руками. В руках Супермена появилось несколько светящихся красных шаров. Он выстрелил ими в ее сторону и заставил ее упасть на землю. Энергия желтого солнца покинула ее полностью. Наконец, Гарри упал и отключил чип, в результате чего суперженщина рухнула на землю. Бросок поставил Робина позади Бэтмена. Она засунула щепку под капюшон Бэтмена и заставила его упасть на землю. Еще один член Лиги рухнул на землю. Чудо-девочка опустилась на землю. Чудо-женщина бросилась на нее, ярость воина все еще была в ее глазах. Донна увернулась от нападения. Она попыталась заарканить Диану. Диана поймала лассо и сломала себе запястье. Донна отпустила, чтобы сделать переднюю перекатку по земле. Яростное лицо чудо-женщины появилось в ее глазах, когда она упала на землю. «Ладно, возьми себя в руки, ты можешь ее побить», — пробормотала чудо-девочка. «Хотя ты никогда раньше и близко не подходил к тому, чтобы избить ее, ты можешь это сделать, ты можешь это сделать». Чудо-женщина чуть не втоптала собственную сестру в землю. Огромный пинок сотряс ее, и чудо-женщина положила чудо-девушку в треугольный захват. Она боролась с крепкой хваткой чудо-женщины. Сила ее ног почти задушила Диану. Донна вырвалась, тяжело дыша. Она развернулась за спиной чудо-женщины и схватила ее за руку. С треском чудо-девочка скатила Донну на землю. Она вывела из строя своего противника, связав при этом Диану ее же собственным лассо. Чип переопределения активировался после того, как Донна отстранилась. Она не могла в это поверить. И все же случилось так, что Донна вышла вперед в битве против своей сестры. «Нет, нет, нет». Кларион бросил истерику с магией хаоса, проходящей через воздух. Рябь магической энергии угрожала разорвать сторожевую башню. Отдельно, с потрескивающей энергией, эхом отдающейся через них. Конечно, это также отвлекало магию от щита, что позволило Гарри прорваться внутрь и вырвать у Клариона дублирующий чип. Он передал его Уитни, которая сумела передать его Джесси, который активировал ручное управление. Несмотря на их уверенность в том, что силовые фишки были отвергнуты, они решили, что лучше всего хеджировать свои ставки. «А что случилось потом?» – спросил Кларион. «Ты потерял контроль», – сказал Свитч. «Одна стрела пронзила дикаря в локоть, а еще две в колени. Еще одна пуля попала Свитчу в руки, а одна в верхнюю часть груди. Зеленая стрелка повернулась вверх, управление было сломано. Он понял, что произошло, и он всадил еще несколько стрел в дикаря, превратив его в булавочную подушку. «Я пережил Помпей», — сказал Свитч. «Я пережил Хиросиму. Ты действительно думаешь, что можешь убить меня? А где же она?» — спросил Оливер. «Ушел», — сказал Свитч. «Ты, Оливер Квин, подвел свою сестру». Несмотря на все, что сделал Свитч и как сильно он должен был умереть, Оливер колебался, нанося этот последний, климатический смертельный удар. Он отвел назад свой лук, руки дико дрожали. Внезапно еще одна стрела попала в яремную вену Свитча, вызвав прилив крови. Несколько артерий пронзило, и истекающий кровью дикарь упал на землю. «Ты использовал меня», — сказала Тея. «А теперь я». Огни башни замерцали и полностью погасли. А когда они вернулись, Кларион и Свитч исчезли в ночи. Последствия были похожи на очень сильное похмелье. Оливер опустился на стул в глубокой депрессии. Как он мог не знать этого? «А мы и не знали, мы и понятия не имели, что это она», — сказала суперженщина. «Нет», — ответила чудо-женщина. «А если бы зеленая стрела не знала, то и мы не смогли бы узнать», — сказал Бэтмен. «Кадм все сделал правильно, слишком хорошо, любой из нас может быть клоном, и никто из нас об этом не узнает. Это немного чересчур», — сказала суперженщина. «Может быть, но это реалистичный взгляд», — сказал Бэтмен. «То, что произошло сегодня, касается и меня. Суперженщина, чудо-женщина, марсианский охотник за людьми, женщина-ястреб и зеленый фонарь все столпились вокруг стола с Бэтменом. Я смог отчитаться о местонахождении и действиях команды», — сказал Бэтмен. «В течение целых 16 часов у нас была полная темнота. Я думал, малыш Флэш верит, что мы были в сознании», — спросил зеленый фонарь. «Мы были в сознании, это был выбор Свитча, очень похожий на 16 часов, которые мы провели с отключенным сознанием», — сказал Бэтмен. «Должна же быть какая-то причина, по которой эти 16 часов отсутствуют. Почему они закрываются, чтобы блокировать наши воспоминания о том времени? Но почему же?» «Не знаю», — ответила суперженщина. «Но у меня такое чувство, что ответ мне может не понравиться». Они все согласились, но им придется это знать. Новая эра Лиги Справедливости едва не привела к их концу, и многие из них все еще задавались вопросом, могло ли это быть началом конца, учитывая, насколько сильно они были скомпрометированы сегодня вечером. Любое доверие было разрушено. Тея сидела на самой высокой точке звездного города. Женщина без дома, без прошлого, обманщица и без цели теперь, когда правда вернулась. «Ты где-то там», — сказала Тея. «Я украл 3 года твоей жизни. Ты не можешь быть мертвым. Ты заслуживаешь счастливого конца для всего этого. Так вот ты где?» Гарри подошел к Тее сзади и принес ей на крышу чашку горячего шоколада. «Я не могу поверить, что ты хочешь иметь что-то общее со мной», — сказала Тея. «Я был рожден, чтобы быть оружием, и когда-нибудь ты получишь свой толстый череп, что только потому, что ты был рожден, чтобы быть оружием, это не значит, что нет людей, которые не заботятся о тебе», — сказал Гарри. Тея только улыбнулась. «Ах ты, ублюдок, обращай мои собственные слова против меня», — сказала Тея. «И ты был прав», — сказал Гарри. «Как будто я прав». Он протянул горячий шоколад Тее, и та выпила его до дна. Она наблюдала, небрежно глядя вниз на город. «Твои друзья будут ждать, когда ты будешь готов разобраться с этим», — сказал Гарри. «Спасибо», — сказала Тея. «Но я хочу найти ее оригинальный спиди». «Я знаю», — сказал Гарри. Они вдвоем молча стояли на крыше. Она должна была быть где-то там. Возможно, Тея просто нашла свою цель, чтобы вернуть домой оригинального спиди, настоящую королеву Теи. Глава 85. Марина шагнула в пещеру. Перед ней сидели Хелена, Уитни, Донна, Артемида, Миган, Затанна, Сара, Ракель, Джесси и Гарри. «Лига не знает, что делать дальше», — сказала Марина. «После сегодняшнего вечера никто из них не знает, кому доверять. Но мы знаем», — сказал Гарри. «И они узнают, что им нужно делать. Но свет знает об этой базе. Они все знают». Гарри окинул взглядом всех членов группы. «Это не вина Тей», — сказал Гарри. «Никто этого и не говорит», — ответила Сара. «Несмотря на это, Большая часть команды выглядела торжественно. Гарри подошел к каждому члену команды. «Даже если будущее лиги не будет светлым, наш путь ясен», — сказала Марина. «И я думаю, что мы все можем согласиться в одном. Мы все переросли эту пещеру и то, что она может сделать, а также для членов нашей команды старых и новых». Взгляд Гарри упал на Ракель и Джесси, двух из их последних новобранцев. Джесси посмотрел на Гарри, потом на Уитни, а потом снова на Гарри и Марину. «Конечно, ты хочешь, чтобы я был в команде?» – спросил Джесси. «Я имею в виду, я далеко не так опытен, как Кит Флаш и два спейдстерс в команде, не будет ли это немного?» «Это было бы прекрасно», – сказала Уитни. «Кроме того, ты приносишь команде гораздо больше, чем скорость». «Уитни права», – сказала Хелена. «Ну и каков же наш план?» «Мы все умираем от любопытства», – сказала Артемида. Гарри щелкнул пальцами, и Генезис вошел в комнату. Она показала трехмерный дисплей очень сложной штаб-квартиры. Глаза команды были подняты и бегали. Там было все, что угодно, даже лучше, чем на сторожевой башне. «И когда же?» – спросила Марина. «Он заработает в течение следующего месяца», – сказал Гарри. «До тех пор мы приспособимся», – предложила Хелена. «Согласна», – сказала Марина. Кларион выделялся так близко к тому, чтобы иметь все, пока Супербой не выдернул ее у него из рук. «О, Кларион не хотел бы ничего лучше, чем разорвать это маленькое отродье на части. Разорвите его на куски». Опять провалился. Из-за спины Клариона появилась Нора Дарк, и Кларион повернул к ней голову, презрительно сверкнув глазами. «А чего ты хочешь?» Очень злая улыбка появилась на лице Норы, когда она посмотрела на Клариона сверху вниз. «Я хочу доказать, что такая сила тратится впустую на кого-то вроде тебя», сказала Нора. «И это было бы лучше подать на кого-то вроде меня». Золотая клетка удерживала Клариона на месте. Закричал Кларион, понимая, что происходит, и не будучи в состоянии ничего сделать, чтобы остановить это. Леденящий кровь крик ударил в клетку, так что никто не мог его услышать. Нора пронзила Клариона камнем через клетку и выкачала энергию. Медленно, очень медленно Кларион исчез, крича в агонии. «Если ты так думаешь, вы можете справиться с этой силой, ты бы ошибся», – завопил Кларион. «Ты даже не представляешь, я справлюсь с этим лучше, чем ты», – сказала Нора. «И вы должны быть польщены, в смерти ты будешь гораздо полезнее». Нора выпила силу и оставила Клариону маленькую пыльную шелуху, плавающую на ветру. Она сделала три шага вперед и рухнула на землю. «Неужели ты действительно думал, что от меня так легко будет сбежать?» «Нет, я сильнее», — сказала Нора. «Я должен поблагодарить вас», — хихикнул голос на ухо Норе. «Отнимаю силу у бога хаоса, это пойдет мне на пользу, как только я встану, и я становлюсь сильнее, и ты выполнишь свой долг», — Нора закричала от нестерпимой боли. Ее попытки избежать сделки, которую заключил отец, сильно жгли ее. Знак Тригона появился на ее ладони, напоминая Норе о ситуации, в которой она оказалась. «Скоро 16-й год», — напомнил голос Норе, — «и ты поможешь обезопасить портал. Только тогда у вас будет свобода, которую вы ищете. Не делайте никаких ошибок по этому поводу, ваше добровольное согласие есть необязательный». Нора взвыла в агонии, когда темная энергия наполнила ее тело, а потом вдруг тишина и покой, несмотря на то, что отметина все еще горела на ее ладони. «Тригон восстанет», — пробормотала она. «То, что осталось от этой ветви Кадма», лежала на земле. Туда въехали Атис и небольшая частная охрана. За ними следовал Лекс Лутер. «Освободите все активы для транспортировки», — сказал Лекс. «Особенно она». Взгляд Лекса упал на подвешенную фигуру 15-летней Тиа Квин. Оригинальный спиди, за вычетом руки, был сохранен для генетического материала в течение последних 3 лет. Просто на случай отказа. И у Лекса была идеальная защита для нее. У него всегда был запасной вариант. «Мы должны двигаться», сказал Лекс. «Двойник будет преследовать ее, как и зеленая стрела». Грета Хейс шла через кладбище. Несколько неуклюжих фигур преследовали ее сзади. Все еще находясь в ловушке, паря и мерцая между мирами, Грета ощущала огромную силу. Страшная сила. Она должна бежать и найти Супермена, найти его сейчас. «Для тебя нет спасения. Твой секрет будет ее спасением». Одна из фигур едва не задевала Грету. Лабиринт тьмы и теней, извивающихся и поворачивающих почти во всех возможных направлениях. Грета только вздрогнула в ответ. Ей нужно было бежать, но другого выхода не было. Но разве побег не был невозможен в этой ситуации? Ничего из этого не выйдет. Совершенно ошеломленная Фелисити Смоук спустилась по ступенькам. Она была очень расстроена, как только узнала эту новость, и очень сердитая, хотя она сохраняла спокойное поведение. Ее использовали как невольную пешку, так же как и Тию. Информация была передана Тия, которая передала ее своим помощникам. Все они, все те, кто вызвал это, они все заплатят за это. Фелисити не знала, когда и как это произошло. Конечно, с Оливером была какая-то проблема, и что-то назревало. И Фелисити поняла, что Оливер хочет найти свою настоящую сестру. Как только Фелисити завернула за угол, она заметила обручальное кольцо Оливера, приколотое к стене стрелой, вместе с запиской. Фелисити сорвала записку со стены. «Счастье! Я найду ее, чего бы это мне не стоило. А если она умрет, Лютер и все остальные присоединятся к ней в земле. Вот в чем я клянусь своим предсмертным дыханием. Позаботьтесь о себе, и ни в чем из этого нет твоей вины. Это мое. Больше удачи в следующий раз, Олли». Обручальное кольцо со звоном упало на пол, а записка все еще оставалась в руке Фелисити. Фелисити смотрела в окно, и ее сердце бешено колотилось. Она даже не могла рассердиться, просто рухнула на ближайший стул в приступе отчаяния. Сегодняшний вечер сломал ее. Это открытие почти помогло ей, невольно и бессознательно, положить конец Лиге Справедливости. Информация, которую она сообщила Тиа, была им дана, отдана им, чтобы заманить в ловушку Лигу, и так далее. Фелисити чуть не закричала. Она никогда не сможет жить в ладу с собой, если не сумеет все исправить. Фелисити просто не знала, как это произойдет. Мадам Ксанаду склонилась над столом. Вибрации, которые она чувствовала, были довольно странными, и они пришли прямо перед тем, как очень специфическая пара людей вошла в магазин. Один из них был красивым темноволосым мужчиной с зелеными глазами и очень сильным телосложением. Другая темноволосая женщина, одетая в тринчкот, рубашку на пуговицах и джинсы, которая, как почувствовал Ксанаду, лишилась своего шанса. «Итак, вы пришли сюда, чтобы, возможно, узнать, что готовит вам будущее», — спросил Ксанаду. «Нет», — ответила женщина. «Все эти салонные трюки могут ослепить людей, но ты производишь впечатление шарлатана, когда стоишь намного больше, не так ли, милая? Энергия, которую я чувствую в этом магазине, реально», — сказал Ксанаду. «Но неверующие всегда будут настроены скептически». «Нет, я верю, что в тебе что-то течет, но маленькие пятнышки сквозь будущее оскорбительны для кого-то с таким легендарным прошлым», — сказала женщина. «А разве нет Немуя?» Именно это имя заставило ее среагировать. «Меня зовут Константин, Джоан Константин», — сказала она. «Мне показалось, что в тебе есть что-то знакомое», — сказала Немуя. «А это не так, конечно же, это не Гарри П. в другой жизни», — ответил Гарри. «Но я здесь не для того, чтобы обсуждать свое далекое прошлое». «Конечно, но не каждый день кто-то натыкается на хозяина смерти», — сказала Немуя в ответ. «Я здесь, чтобы обсудить твое будущее и твою судьбу», — сказал Гарри. Шлем судьбы был подарен Немуя. Вспышка энергии мелькнула вокруг нее, и она сделала очень глубокий вдох в ответ. «Вы действительно верите, леди Немуя?» — спросил Гарри. «Или просто будет довольствоваться тем, что будет вечно использовать свои огромные магические способности для предсказания земного?» Немуя положила руки на шлем, и в этот момент все изменилось. Разбитое тело вандала Саважа лежало на столе. Хьюго Стрендж и второй человек врезался в него. Лицо мужчины напоминало лицо Брюса Уэйна истине. «Нам очень повезло, что вы попали под нашу опеку, мистер Свитч», — сказал Стрендж. «Но прежде чем ты придешь в себя, я верю, что вы можете помочь нам и другими способами». Стрендж извлек еще одну мерзкую каплю крови из тела пещерного человека, которому ввели сильное успокоительное. «Все еще жив, но испытывает сильнейшую боль». «Да, ваше долголетие поможет нашим исследованиям», — сказал двойник Брюса Уэйна. «Но не волнуйся, мы снова сделаем тебя красивой». Мужчина в окровавленном халате начал напевать на заднем плане оперную музыку. На его лице была маска, похожая на свинью. Оперная музыка становилась все громче и громче, когда человек в маске свиньи фальшиво пел. Свечи замерцали, и на свету стали видны хирургические шрамы на лице Брюса Уэйна. Жуткие тени окружали храм на острове Исла де лас Муникас, более известном как остров кукол. Несколько кукол украшали стену, каждая из них была более жуткой, чем предыдущая. А затем в задней части храма несколько больших кукол, которые выглядели очень похожими на людей, лежали на столах. Появилась светловолосая женщина с затравленным выражением лица, сжимающая в руке куклу. Она наклонилась к кукле и что-то прошептала ей. «Они оставили тебя», — выдохнула женщина, глядя на куклу. «Они оставили тебя позади, но не беспокойся. Ты идеальна, ты идеальна. Ты, Хлоя Салливан, будешь жить вечно». Женщина расплылась в улыбке и положила куклу на алтарь. Истине показался сидящий мужчина с двумя джентльменами, которые тащили испуганную молодую женщину мимо блондинки. «Еще одно твое испытание», — сказала женщина. «Да», — ответил мужчина. «Это идеальное место для работы кукольника». «О, вы так много сделали, чтобы помочь мне», — сказала женщина. «Вы получите место в моем новом ордене, барон Бартон Матис». Женщина была привязана к столу кукольником. Никто, кроме немногих внутри храма, не слышал ее криков, когда штукатурка поднялась над столом. «Ты прекрасна», — сказал кукольник, — «но возраст нас всех бесит. Не беспокойся, вы будете сохранены в отличном состоянии, навсегда прекрасны, и никогда не придется идти с болью старения, ваша кожа навсегда останется неизменным». Крики эхом отдавались в голове женщины. Блондинка, стоявшая у края стола, посмотрела на меня с выражением Морзе и отошла. Она взяла у Лейс Лейн сложенную газетную вырезку со статьей, написанной об этом супермене, а также о возвращении суперженщины. «Ох, Хлея, если бы ты могла сейчас увидеть своих старых друзей», — пробормотала женщина. «Но ты же была само совершенство, и он тоже будет совершенен. Так мощно, так сильно, так прочно совершенство судна». Глаза Хлеи Салливан вспыхнули злобной энергией. Кукла, которую она держала в руках, сместилась, превратился из покорного состояния в состояние, близкое к бешенству. «Спасения не будет», — сказала женщина кукле. В ранние утренние часы Мэри и Меган вышли из клуба. Они смеялись, болтались и хорошо проводили время. Внезапно дуэт резко остановился, и перед ними появилась девушка, одетая в школьную форму. В ее глазах появилось затравленное выражение. С первого взгляда она показалась мне евразийкой. «Ты что, заблудился?» — спросила Мари. «Никаких слов». Девушка набросилась на Мари и ударила ее ножом прямо в живот. Все произошло так быстро, что Меган с трудом поверила своим глазам. Она вырвала окровавленный нож из рук молодой девушки, которая снова могла ударить Мари. Глаза девушки расширились, и она убежала. Меган сняла пальто, чтобы стабилизировать кровь, хлещущую из Мари. Она не могла беспокоиться о девушке. Хотя Меган не была врачом, девушка ударила ножом по фонтану, и кровь потекла из ее живота, как гейзер. «Кто-нибудь, позовите на помощь!» — отчаянно закричала Меган. Крики продолжали отдаваться эхом, пока Меган тщетно пыталась остановить кровотечение. Ее разум начал кричать в агонии. Внезапно Гарри опустился рядом с ней. Крик боли застал его там, где он был. «Вот», — сказал Гарри. Один взгляд показал, что Мари уже потеряла много крови, несмотря на все усилия Меган. После визита к отцу Анисса вернулась на станцию метро. Все стало довольно плохо, и Анисса пнула себя за то, что ушла слишком поздно. Рядом с ней появилось трое грубых на вид черных джентльменов. «Эй, детка, такая девушка, как ты, не должна быть там совсем одна», — сказал один из мужчин. «Я в порядке», — сказала Анисса. «О, вы очень хороши», — сказал один из мужчин с усмешкой. «Но люди в этом туннеле, они едят черных девушек вроде тебя по ночам, ты будешь трупом в этом туннеле». Отвратительный запах алкоголя проник в ноздри Анисы. Она попыталась отступить назад, но один из мужчин схватил ее сзади. «Теперь мы заботимся о тебе, очень хорошо заботимся», — сказал мужчина. «И я уверен, что ты сможешь хорошо позаботиться о нас». Мужчина попытался нащупать Анису, только он не ушел слишком далеко, учитывая, что Анисса свалила его на землю с помощью броска дзюдо. «Ох, сука, ты просто сделала неверный шаг», — сказал один из мужчин, вынимая нож. Анисса блокировала его рукой и высоко подпрыгнула в воздух. Ей всегда удавалось высоко подпрыгнуть, но теперь она с размаху рухнула на землю. Она покачала мужчину и отправила его обратно в полет, что заставило стены станции метро раскачаться. «Ты что, какой-то урод», — сказал последний стоящий человек. «Давай выбираться отсюда, к черту все это». Человек бросился назад так далеко, как только мог. Анисса вошла в ванную комнату на станции метро. Ее кулак сжался, и она разбила раковину. Фарфор треснул, и зеркало разбилось вдребезги. Стакан полетел на землю и приземлился прямо у ее ног. «О боже милостивый, у меня есть силы», — пробормотала Анисса. Она нащупала свой телефон и сразу же начала набирать номер. «Давай, давай, возьми трубку», — сказала Анисса. Двое хорошо одетых джентльменов направились в ванную комнату. «Убедись, что туннель закрыт». «Конечно, мистер Линкольн хочет, чтобы все прошло без сучка и задоринки». Анисса выскользнула из-за угла, все еще пытаясь дозвониться до человека, с которым разговаривала по телефону. Она увидела, как хорошо одетые джентльмены вышли из-за угла с другой небольшой группой. Они перевозили что-то большое. Тобиас споткнется, когда узнает, что мистер Линкольн вмешался. «Нет, этот бледный придурок — вчерашняя новость». Анисса подумала, не позвонить ли ей в полицию, но вдруг это поможет. Лучше всего посмотреть, куда эти парни носят шапку. И они говорили о Тобиасе Уэйле. Анисса думала, что он умер много лет назад. И кто же этот мистер Линкольн? Пчелиная матка шагнула в комнату, оказавшись лицом к лицу с толпой. «И дикарь, и Кларион нездоровы», — сказала королева пчел. «И океанский мастер будет готов к падению, его полезность уже давно закончилась». «А будут ли другие?» «Да, будут и другие», — сказала королева пчел. «И Лекс все еще силен, как и мозг, и твой отец». Талия Альгул проскользнула в комнату, чтобы присоединиться к пчелиной матке. Скандал последовал за ней в комнату, и Нора со стоическим видом вошла в комнату. А потом в комнату вошла синекожая рыжеволосая женщина, одетая в строгий деловой костюм. «Индиго, добро пожаловать», — сказала королева пчел. «Очень приятно, что вы здесь». «Мне тоже очень приятно», — сказала Индиго. В комнату вошла рыжеволосая женщина. Рая Вестри шагнула в тень. «Королева пчел», — сказала Рая. «Спасибо тебе, моя дорогая, что помогла доставить мое послание», — сказала королева пчел. На столе открылся седьмой стул, и рядом с ним появился его обитатель. Она положила свою визитную карточку, шахматную фигурку. Это была белая королева. К столу подошла привлекательная женщина, одетая в белую блузку на пуговицах и узкие белые брюки. Эмма Фрост только что расплылась в улыбке. «Внутренний круг там, где мы хотим, чтобы они были», — сказала Эмма. «Черная королева сожалеет, что не может присутствовать, особенно учитывая то, как она начала катать мяч для того, что мы делаем. Ну, с небольшой помощью». Все обернулись и оказались лицом к лицу с восьмым членом их отряда. Перед ними появилась очень привлекательная темнокожая женщина, одетая в криптонские боевые доспехи. Вся компания из семи человек поднялась, чтобы посмотреть ей в лицо. «Лита, твое присутствие всегда приветствуется на этом совете», — сказала королева пчел.